Глава пятая. Юный паж и старая императрица. Какой красавец мальчик! Я хочу принять его в свиту моих пажей. Послышался грубоватый голос за спиной растерянного, смущенного молодого Долинского в минуту внезапного исчезновения его дамы. Андрюша поднял голову. Перед ним, опираясь на руку герцога Курлянского, стояла императрица. Мальчику и прежде издали приходилось видеть государыню, но так близко еще никогда он не был перед нею. Перед ним было смуглое, рябое, постаревшее лицо, черные проницательные глаза и полная грузная фигура государыни, с трудом передвигавшая ноги по скользкому полу. «Я хочу принять его в свиту моих пажей», — повторила еще раз Анна. «Прикажи, герцог, от моего имени графу Левинвольде, чтобы он занялся судьбою этого красивого мальчика. Он мне нравится». Последние слова императрица произнесла, ласково глядя на Андрюшу, и положив свою толстую руку на черную кудрую в голову мальчика. Окружающие императрицу вельможи и нарядные красавицы при виде неожиданной милости к незнакомому юноше заулыбались и закивали ему. Десятки прелестных женских ручек протянулись к Андрюше, десятки улыбок посылались ему. Вся бальная зала, казалось, занялась этим до сих пор никому неведомым мальчиком. Государыня, между тем, спешил на Левинвольде, осторожно прокладывая себе дорогу среди блестящей толпы. «Вот тебе новый подчиненный, граф», — произнесла Анна Иоанновна, чуть-чуть выдвигая вперед Андрюшу. «Обучи его как следует всему, что требуется в нашем придворном этикете. С сегодняшнего же дня он будет считаться моим личным пажом». «Никак нельзя этого сделать, государыня», — произнес, сосредоточенно глядя в глаза своей повелительницы, обергов-маршал. Императрица нахмурилась. Она не терпела противоречий. «Нельзя? Почему?» — резко сорвалось ее уст. «Этот мальчик, спокойно выдерживая гневный взгляд Анны, произнес Левинвольд. Этот мальчик — паж ее высочества, цесаревны Елизаветы. «А!» — протянула значительно государыня, и тотчас же лицо ее приняло прежнее довольное выражение. «Что ж, цесаревна не поскупится сделать нам удовольствие, я чаю, и уступить нам своего пажа, тем более, что мы осыпем его милостями, какие он может получить, только состоя при особе нашей. Мальчик, кажется, не глуп. Он поймет, какая будущность ждет его, если он с этих пор получит место личного нашего пажа. Не правда ли, мальчик, ты счастлив перейти на службу нашу?» Обратилась Анна к Андрюше, ласково приподняв его лицо за подбородок. Теперь на нее смотрели два прекрасных черных глаза, не умевшие скрываться и лгать. Смелое и отважное лицо мальчика ясным взором впилось в лицо государыни. «Нет, ваше величество, я не буду счастлив в этом дворце», — произнес Андрюша своим звонким молодым голоском. Казалось, молния ворвалась в эту минуту в огромную залу и опалила всех присутствующих, лишая их зрения, голоса и слуха. Так неожиданно, так поражающе дерзок был ответ юного пажа. Гробовое молчание воцарилось в зале. Императрица стояла с грозно нахмуренными бровями, с внезапно засверкавшим гневным негодованием взором. Безмолвный ужас был написан на лицах присутствующих, все молчали.